Здесь спросил Сталин. «Что вы?» — забормотал Власик. «Товарищ Сталин, мы это моментально... моментально!» Сталин, наконец, взорвался. «Болван! Из-за болвана я должен человека прогонять. Я лучше тебя, дурака, прогоню. Собрались, обсудили и решили. Идиоты!» Сталин снова отошел к застекленной двери террасы, не оборачиваясь, проговорил. «Идите!» В эту ночь Николай Сергеевич Власик, грубый невежественный солдафон, впервые в жизни пожаловался на сердце. А ничего не подозревавшая Валечка проработала в Кунцеве до самой смерти Сталина. С западной террасы, которая примыкала к комнате, был выход в сад. Последние лучи солнца пробивались сквозь кусты сирени. Сталин накинул на плечи шинель, снова вышел на террасу, присел в кресло. Давно надо было уехать из Зубалова. Кремлевскую квартиру он переменил после смерти Нади, а с переездом на дачу задержался, напрасно. Пока строилось ближнее, можно было ездить на любую из дальних, только не в Зубалово. Раньше при Наде он еще терпел эту родню, но после ее смерти все там напоминало о ней, и они напоминали о ней. Во взгляде стариков все время чувствовался укор. Зачем она это сделала? Говорят, у него трудный характер, а у кого из великих легкий характер? С легким характером великих не бывает. Настоящий характер всегда трудный характер. Видела, какую титаническую борьбу он ведет. Видела, как на него нападают, клевещут, плетут интриги. Или не понимала, какое государство он получил в наследство и какое государство он должен создать. Не хотела понимать. Как была петербургской гимназисткой, так и осталась гимназисткой из мещанской семьи. Истинная аристократка себе такого бы не позволила. Не случайно государи женятся только на женщинах царских кровей. Те с молоком матери впитывают в себя понимание того, что интересы династии выше всего. Даже дочери оскудевших немецких баронов это понимали. Все прощали своим царственным мужьям, и измены, и жестокость, понимали, что такое царствовать. Екатерина I была простой прислугой, какая она царица. Меншиков ею управлял, как хотел. А Екатерина II, хоть и из мелкого княжеского рода, сама всеми управляла. Покончить с собой. Жена какого царя позволила бы себе такое? Нигде и никогда этого не бывало. Понимали, что такое царствование? Не смели бросать тень на царственного супруга. Даже в заточении, даже в монастыре не кончали с собой. Ну, хорошо. Не было в ней царственности, не понимала его значения, считала его одним из руководителей. Привыкла видеть в Кремле таких руководителей, не понимала его роли, не понимала своей роли. К тому же наслушалась всякой чепухи в своей академии. Понадобилась ей эта академия, факультет искусственного волокна, а? Очень нужно ей искусственное волокно. Авель, подлец, уговорил. Наслушалась там оппозиторов. Как она смела их слушать? Она не смела их слушать. Она должна была прекратить всякие разговоры. Она должна была вести себя так, чтобы с ней даже не смели говорить о нем. А она, наоборот, повела себя так, что с ней смели говорить о нем. И она слушала. Самолюбивая, властная, хотела всем управлять. А оказалось, что им управлять нельзя. Он сам должен управлять. Сопротивлялась ему. Он хорошо видел, молчит, а сама против каждого его слова — женщина. «Не умеешь быть женой?»